2. «Не многовато ли? 30 баксов залога за какой-то респиратор», — посетовал Леандро, копаясь в кошельке с мелочью. «Тридцатку-то он бы набрал, да вот на обратный путь останется бакса полтора. Никогда бы не подумал, что поношенные респираторы — ходовой товар на черном рынке». «Да мы раньше и не требовали залога», — оправдывался продавец. «Просто записывали имя или место работы. Да только пару-тройку недель назад у меня случилась недостача. Пришел старик, попросил воздуха. Я подумал, ему для дайвинга. Ну, знаете, он такой крепенький, поджарый. Я хотел порекомендовать обратиться в скуба-дайв в Бангаре. Но он перебил. Сказал, что ему нужен сухопутный комплект. Вот я и выдал ему новенький комплект Белл. Так с тех пор его и не видел. Пролетел на 200 баксов». Обалдев от такой удачи, Леандро впился глазами в клерка. Охваченный диким охотничьим азартом, репортер продолжал расспросы. Он словно забрался в пещеру и шел по стрелкам, все дальше и дальше, углубляясь в непознанную и сказочную глубину. «Ты лично дал ему на прокат эту маску? Сам?» «Ну, вообще-то это была не маска, а целый комплект, но, в общем, да. В магазине-то нас всего двое, я да отец. Он кислородные баллоны повез в Агасту, а я остался. Влепил он мне по первое число. Не знаю даже, не отругает ли, что я еще один Белл отдал. Ну, вроде с залогом теперь не должен». «А писать старика можешь?» «Ой, вам плохо? Вы что-то побледнели?» «Нормально. Можешь описать, как он выглядел, тот человек?» «Старый, загорелый такой, почти совсем лысый. Костлявый, ну, жилистый, вернее сказать. Ну, я же говорю, он показался мне крепким». Потом добавил, поразмыслив: «Он вообще-то на Валианте приехал. А ты, случайно, дату не записал? Вы коп, что ли?» «Репортер. Бангар Дейли Ньюс». Леандро показал пареньку пресс-карточку. Клерк явно воодушевился. «А он еще что-нибудь натворил? Ну, то есть, кроме того, что зажал наш комплект? Посмотришь для меня, когда взял и кто?» «Я мигом!» Продавец полистал журнал учета, нашел нужную запись и показал Леандро, чтобы тот сам мог прочесть. Там стояла дата — 26 июля. Возле даты накорябана подпись — «Эверетт Хилман». «Я так понял, вы в полицию не обращались», — предположил Леандро. Это он знал почти наверняка, ведь если бы к жалобе домовладелицы, которую старый скряга обобрал на двухнедельную ренту, добавилось заявление о краже, полицейские проявили бы более рьяный интерес и попытались выяснить, как и почему пропал Хилман, а заодно и где. «Не-а, отец сказал, ни к чему это. У нас все равно страховка не покрывает арендованные товары, да и... ну нет, одним словом». Паренек пожал плечами, заулыбался. Было в его жесте какое-то смущение, и в улыбке угадывалась неловкость. Одним словом, Леандро сразу все понял. Дэвид Брайт зря боялся. Он, может, и конченый простофиля, но далеко не глупец. Заяви они о краже арендованного оборудования, страховая компания ничего не стала бы возмещать. По всей видимости, отцу были известны иные пути, и он нашел бы способ подвести пропажу под законную статью. Впрочем, теперь все это уже не важно. «Ну что ж, благодарю за помощь», — сказал Леандро, возвращая книгу. «А теперь не могли бы вы меня уже обслужить?» «Да-да, конечно», — прощебетал продавец. Он был ощутимо рад закрыть тему страховки. «Но только вы это сначала отцу покажите, ладно? Прежде чем печатать». «Обязательно», — горячо заверил Леандро с искренностью, которой позавидовал бы сам Финиас Барнум. Примечание. Американский шоумен, мастер мистификаций. Конец примечания. «А теперь покажите, где мне расписаться». «Да-да, конечно. Только сначала я должен проверить ваше удостоверение личности. Знаете, уж отец меня так отругал за старика. Я же только что показал свой репортерский жетон». «Да, но мне, наверное, надо увидеть что-то более веское». Леандро со вздохом выложил на прилавок водительские права.